Ну и как вам сенсорный опыт? Круче второй раз обычно, чем первый, это правда. Если делать третий, будет еще круче и так далее. И каждый раз почему-то получается все лучше и лучше. Совпадение, наверное. Совпадение, абсолютно. Так. Больше информации получается. По сравнению с... От кого? Обращенно от собеседника, обращаешь на большее количество деталей. Внимание. Хорошо. Ну, говорят, иногда ты испытываешь те состояния, которые тебе не нравятся, или испытываешь те, или не испытываешь те, которые хотел бы. И говорят, эта техника в этом может помочь. Спасибо, капитан Очевидность. Ну, техника изменения состояний, хочешь догадаться, зачем нужна? Для изменения состояний. Ну, еще раз. Это техника чего? Чьих? А кто ее сейчас делал? Ты ее с кем делал? С собой или с другими? Молодец. Ты чьи воспоминания использовал? Свои или чужие? Тогда это техника изменения чьих состояний? Точно. Зачем она нужна? Точно. Есть ли у тебя в жизни ситуация, когда хотел бы изменить собственное состояние? Вот там ее и используй. Следующий вопрос. Это нет, серьезно, это, ну, мне так нравится этот вопрос, который я просто... Ну, вот. Да, несомненно. Несомненно. Но это будем говорить на следующем модуле. Техника сопровождения в приятном воспоминании – это трансовая, классическая трансовая техника, которую мы будем разбирать в следующий раз. Называется сопровождение приятным воспоминанием. Нет, ты обычно не начинаешь видеть перед собой его картинку. В нормальном состоянии сознания, то есть без дополнительных средств, ты не начинаешь видеть его картинку. Вот. Но он точно начинает что-то видеть. И это выглядит очень занятно. То есть человек действительно погружается туда в эти свои воспоминания, и ты можешь рядом при этом как бы присутствовать. Удивительное переживание. Ну, по сути, получишь опыт, посмотришь, что это такое. Это в следующий раз будет. В целом я подметил такую штуку, что переход из негативного состояния в позитивное, оно дается проще, чем именно классификация по этой модели. Что бы это ни значило, хорошо. То есть просто из состояния, ну, например, идешь по улице, да, плохое настроение, есть негатив. Представь какую-то ситуацию, тебе проще перейти, ну, без классификации, там, активно-позитивно или... Нет, не проще. Потому что тебе нужно успеть это вспомнить. Тебе нужно успеть определить, в каком-то состоянии сейчас. Если ты вспомнишь еще раз первое и второе внимание, то когда ты находишься в фокусном внимании и находишься в непозитивном состоянии, ты даже не вспомнишь, что ты можешь перейти. Ты забудешь про саму возможность выбора. А эта техника нужна, чтобы у тебя это автоматически срабатывало. Чтобы каждый раз, как только ты фиксировал у себя это состояние, это оно такое, стоп, какое хочу, следующее, поехали. Ты тренируешь себя на автомате. Вспышка справа, все, лег. Вот так, чтобы это было. Да. Нет, не проще. Иначе ты не вспомнишь про саму возможность его изменить. Так же, как вы в обычном, вот за обедом, не помните про периферическое зрение. Ну, не то, что есть риск, да, а ты вообще не вспомнишь, что другие возможности есть. Знаешь? То есть ты, когда находишься посреди скандала с конкретным человеком, ты не помнишь, что в мире есть еще 6 миллиардов. Да? Ну, то есть ты вот в этом. И не то, что ты не хочешь об этом думать, а ты в принципе не фильтруешь эту информацию. Вот для этого это нужно. Да, давай. Вот как раз вопрос, потому что 3 дня назад у меня был разговор на работе. И по течению разговора у меня появилось такое состояние активной негативности резко. Вот есть ли какие-нибудь техники отслеживания, то есть эмоция пришла сильная, и чтобы перенаправить, например, выключить? Да, дай-ка я подумаю. Может быть, это техника смены состояния? Спасибо, Гарри. Я не понимаю, что он может побудить задать этот вопрос. Как ему вот научиться отслеживать? Дай-ка подумать. Понятно, то есть надо просто... Надо просто делать. То есть, чтобы получалось, надо делать. Когда делаешь, получается. Когда не делаешь, не делается. Да. Да. Да. И мой вопрос. Еще раз. И поэтому здесь есть шаг выбор. Есть целый ряд вещей, в которых я хочу остаться в том же состоянии, в котором нашел себя. Да. Есть целый ряд состояний, когда я там чувствую себя со своим партнером так, как хочу, и хочу продолжить это делать. Отлично, с удовольствием. Или хочу сменить на совершенно другое. Это возможность, это не обязанность. Да? Поэтому есть состояние, где я хочу иметь выбор. А вот продолжить или не продолжить, это зависит от меня. Поэтому есть целый ряд вещей, когда я хотел бы продолжить скандал, и есть целый ряд вещей, когда я не хотел бы его продолжить. Но самое главное, я хочу, чтобы был выбор. У большинства людей выбора нет. Они чувствуют то, что они чувствуют. Все. Они реагируют только на внешнюю среду. Понятно. Поэтому здесь вопрос, а чего хотелось в той ситуации? Хотелось продолжить испытывать активный негатив? Нет. Вот техника. Да. Как тренировать? Каждое утречко, 15 минут. Выкладывайте также ромашкой состояние и ходите по ним кругами. В одну сторону, в другую, туда, сюда. Что? Не, наоборот, тогда у вас будет метод потренировать следующий уровень. Они будут. А потом они кого-нибудь вызовут. И тогда вы сможете на след. Ну и так. Да. И будут только все вместе. И вот у вас будет хорошая практика. Да. Ладно, еще мы. Просто осознание того, что у меня пришла эмоция, я делаю вывод в пользу любого какого-то света. С осознанием я вам скажу так. Осознание это все здорово, но это как-то так. А вот Оша пишет. Не, Оша не об этом пишет. Оша пишет, что надо делать. Но он пишет, Нет, осознать он не пишет, он пишет делать. Понимаете, есть слово осознать, которое относится к дигитальной модальности. Никакое осознание, знание, понимание, это вообще ничего не дает. Делать. Вот примите, значит, физически прочувствуйте в себе и примите решение. Если вы примете решение оставить это, оставьте. Не хотите, меняйте. То есть делать скорее, чем осознавать. На уровне тела, не на уровне сознания. Так, еще мысли. Переживания, ощущения. На тему. На тему пережитого сенсорного опыта. Можно тоже? Да. Мне лично сложно вызывать два состояния. Интерес и принятие решений. Потому что эмоции как не такие яркие, как, допустим, негатив. Угу. Хорошо. Негатив, позитив, да. Ну, для тебя сейчас это так. Для меня сейчас, да. Как хочется? Хочется, чтобы вот эти два состояния интереса и принятия решений были настолько же просто как и... Что ты планируешь для этого сделать? Важнее. Как часто? Каждый день, утром, вечером, обед. Угу. Сколько раз именно? Минимум по 40. Отлично. Как ты поймешь, что ты этого достиг? Когда я смогу переходить так же быстро в состояние интереса, как в состояние этого. Как ты думаешь, сколько примерно времени тебе понадобится? Нет, я имею в виду, сколько времени понадобится, пока ты не обретешь эту компетенцию? Если. Ну, по твоим оценкам примерно. По оценкам недели. Хорошо. И это следующая тема, которая называется техника СКОР. СКОР. Английская аббревиатура. Что она значит в английском? В общем, ну, счет, вообще не важно, что она значит на самом деле. Это просто вот для нас это набор букв. Этого достаточно. Зачем она нужна? Это такая ваша подводная лодка в мир галлюцинаций другого человека. Вы знаете, такими капитанами Немо, которые залезают в лодку и там плавают такие, знаете, вот эти исследователи подводные. У нас уже есть одна лодка. Метамодель. Да, но метамодель это скорее вот моторчик этой лодки. Да, а вот это сама лодка. Да. Значит, ценю. Техника скор предназначена для исследования, как я и сказал, пространства фреймов другого человека. Метамодель выявляет, что произошло в реальном мире. Техника скор помогает разобраться во всех тех наворотах, которые люди думают по этому поводу. Причем все время по этому поводу что-то думают. Причем что-то свое и совершенно непрогнозируемое. И причем они еще и думают, что это очевидно, и именно так и должно быть. Единственным образом так и работает. Ну, то есть вот. А мы вроде как помним, что и наши галлюцинации, и чужие галлюцинации являются галлюцинацией. Вот поэтому мы свои как бы убираем в сторону, да, прячемся за зеркало, и начинаем исследовать чужие. Ну, потому что если мы еще вот начнем со своими сталкиваться, то тут мы точно не разберемся. Поэтому самый простой вариант – это разобраться в том, что есть, подстроиться и привести куда нужно. Да? А, ну, традиционный способ какой? Я считаю так, нет, я считаю так. По-моему, бессмысленно. Человек, ты спрашиваешь, как ты считаешь? Человек говорит, я считаю так. Ты говоришь, отличное решение, а, кстати, вот еще одно. Ну, понятно, что это то же самое, вид сбоку, да? Только вместо того, чтобы вызывать столкновение, вы просто приходите к нужному решению. Понятно, о чем я сейчас? Что вместо столкновения двух мнений вы сначала внимательно выслушиваете партнера, да, а потом предлагаете такую интерпретацию, которая вас тоже устраивает. В итоге вы все равно получите то, чего хотите, просто это будет гораздо быстрее и комфортнее. Да? И само понятие спора быть не может. Плюс в нашей культуре не принято выслушивать партнера. Если вы будете выслушивать партнера, к вам будут очень уважительно относиться. И будут, ничего себе, ух ты, вот какой внимательный человек. Конечно, внимательный, мне же надо знать, откуда тебя вести в светлое будущее. Я должен очень внимательно узнать, где именно сейчас ты находишься, потому что я точно знаю, куда мы хотим попасть. А чтобы знать маршрут, я должен очень внимательно тебя выслушать. Поэтому расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу. Да? Потому что в традиционной культуре вопрос, что ты думаешь, задается, чтобы узнать и сказать, а я думаю, и, ну, и что-нибудь противоположное. Традиционный подход. Мы делаем совершенно по-другому. Мы спрашиваем, чего ты думаешь? Человек что-то говорит. Мы говорим, о, полностью согласен. Кстати, вот небольшое уточнение. А вот еще одно. И оказываемся там, где нужно. Понятно два варианта переговоров? Да? Вот традиционная школа переговоров и НЛПРская. Вот это вот принципиальное отличие. Традиционная школа – это две позиции и попытка найти что-то непонятно что в их взаимодействии. Не работает. Ну, то есть работает, но как-то как работает, так работает. НЛПРская школа переговоров – чего ты думаешь по этому поводу? Вот прям так же я и думаю, вот полностью с тобой согласен. Давай такое маленькое уточнение внесем. Помните кашу из топора, да? Вот прям так, вот только вот давай еще маслица давай. Вот именно это вот чуть-чуть вот крупы, да? И в итоге получается то, что нужно. Вот каша из топора – это лучшая метафора НЛПРских переговоров. Абсолютно с вами согласен. Именно так все и обстоит. Вот только хотел уточнить, а ведь вот правда это вот так еще, к тому же. Отлично. И так маленькими шажочками оказываемся там, где нужно. Ясно? Вопрос, а где же наша собственная позиция? Когда мы успеваем заявить собственную позицию? Когда? Никогда. Мы ее вообще не заявляем. Мы просто оказываемся там, где нам нужно в итоге. А свою позицию мы даже не говорили. И как-то так получилось, что мы уже там. А человек делает все то, что хочет сам. Прям красота же. И спорить не с чем. Потому что если нет второй позиции, спорить не с чем. Знаете, что же с вами спорить? Значит, у вас была своя позиция. Если ее нет, с вами невозможно спорить. Красоту этого момента. Если у вас нет своей позиции в споре, с вами спорить невозможно. Вы просто фиксируете, что да, твое мнение сейчас такое, давай вот только вот чуть-чуть вот посмотрим, что можно еще сделать. А вот рассматривали это с такой точки зрения, а вот это с такой, а это с такой. В итоге приводим туда, куда нужно. Потому что мы в своей голове знаем цель. Например, обычно нет. А так как он ему цель, ему все равно, а мы цель знаем, то ему все равно, что менять, а мы знаем, куда мы придем. Очень красиво получается. Понятно? Вот для этого нужна модель скор. Удивительно приятная штука. Это магия консалтинга. То есть можно не знать вообще ничего и быть одним из лучших в мире консультантов. Вот так. Почему? Уж какая разница, что вы знаете? Вы все равно свои знания не используете. Вы используете только карту другого человека и модифицируете ее, чтобы он пришел куда-то. Ну а если еще и лень самому придумывать, то чтобы он пришел туда, куда он хочет. Прекрасно. Тогда нужно что выяснить? Где он сейчас? Куда он хочет? Да. Как именно он собирается туда дойти? И зачем ему все это надо? И оказывается, если вы просто проговариваете с людьми вот все вот эти пять точек, у них наступает инсайт. У них наступает озарение и ощущение: вау, откуда вы все это знаете? Ты говоришь: опыт. Опыт. Это вот годы, годы. Я учился на Западе, говоришь ты. Проверить невозможно, не метамоделировано. Ну и все. Почему пять? Потому что раз, два, три, четыре, пять. Где ты сейчас, куда прийти, как будешь двигаться, какие ресурсы нужны, зачем тебе все это нужно. Понятно? Вот это техника SCORE. Поэтому, в принципе, можете делать это в таком же порядке. Ну, так же, по порядку. Человек заявляет ситуацию, которую субъективно осмысляет как какую-то, в которой у него есть затруднение. То есть либо проблема, либо затруднение, либо не знаю, как поступить. Либо... То есть любое затруднение, любая проблема, любое неразрешенное действие очень хорошо раскладывается по SCORE. То есть это техника исследования, как другой человек ухитряется делать свою жизнь проблемной. Понятно, о чем я? То есть на практике вы рядом сидите и друг с другом издаете звуки. Вот это вы должны понимать. Не надо это говорить партнеру. Потому что у него от этого наступит экзистенциальный кризис. Об этом очень много писал Пелевин. Как только вы выводите людей из их галлюцинаций, у них наступает экзистенциальный кризис реальности. Они понимают, что они прямо здесь сейчас, ничего не происходит, они еще и смертны, и прям вот как-то все так не очень. Они-то живут в своей альтернативной реальности, где будущее, где прошлое, где переживания, где столько всего происходит. А на практике он сидит кнопки тыкать. Ну, обидно, да? Ну, понимаете, особенно если человек по найму работает, это совсем обидно. То вообще ничего не происходит в жизни. Ну, как два раза в год что-то происходит, а так. Ну, что поделать. Поэтому вывод их в реальность с помощью метамодели приводит к забавным результатам. Да, они чувствуют себя вот как этот Нео в переводе гоблина. Блин, ну вот и корабль, а это что за хрючело? И вот это все. Там-то я вот, да, а тут вот это вот все. Не надо этого делать. Вместо того, то есть понятно, что делает метамодель, да? Вы же успели потренироваться на близких? Вот. Поэтому, если вы не хотите создать человеку экзистенциальный кризис, с которым он будет сталкиваться, он будет с ним сталкиваться, а большинство людей к нему не готовы. Что это называется взросление. У нас очень инфантильная нация. Вот если с американцами, пожалуйста, они более толерантны к этому. У нас народ очень не готов к столкновению с реальностью. Очень. Поэтому надо аккуратно с этим. Но тогда проще исследовать что? Все то, что он думает по этому поводу. Да? Как вы будете это исследовать? Человек приходит и начинает выдавать что-нибудь как проблемный фрейм. У меня не получается это. То есть любая заявленная проблема первоначально должна быть разобрана по SCORE. Если вы вообще с чем-то собираетесь работать в динамике с партнером, всегда начинайте со SCORE. Соответственно, вам надо будет успеть задать этому человеку 5 вопросов с детализацией. А дальше уже метамодель. Значит, 5 вопросов. Первое. Это S, это симптом. Это точка А. Это что сейчас? И вы спрашиваете человека: ну, с чем пришел? На что жалуешься? Что не так? В чем проблема? То есть ты можешь сам задавать фрейм уже в зависимости от того, который тебе нравится. Я не очень люблю спрашивать, в чем проблема, потому что иначе это становится проблемой. Да? Я спрашиваю обычно, с чем хочется поработать. Ну, это то же самое, только совершенно в другом фрейме. С чем хочется поработать? S. Это симптомы. Второе. Человек что-нибудь говорит, причем не важно что. То есть человек приходит, с чем хочется поработать? И что так? Причины. Второй пункт. И что так? И почему? И как ты пришел к такой мысли? И давно с тобой это? И начинаешь выяснять метамодельно причину всего этого безобразия. Что он говорит? Понятно. Третий пункт. А что хочется? Ауткам, желаемый результат. А хочется чего? Вот, обычно на этом месте у клиента тоже фантазия кончается, а ты ему говоришь, нет, попробуй поставить цель. Давай разберемся с твоими целями, чего тебе на самом деле хочется. Если он выдает что-нибудь, что звучит как мечта, вы делаете спецификацию цели, да? У него, естественно, потому что он не понимает, откуда вы все это знаете. Знаете что? 5 вопросов по порядку? Ну, то есть. Он говорит, я хочу, чтобы на меня обращали внимание, меня ценили. Это какое метамодельное нарушение? Не, стоп. Это какое метамодельное нарушение, чтобы меня ценили? Правильно. Правильный вопрос здесь, кто оценил, потому что это обобщенный и стертый референтный индекс. Кто оценил, спрашиваю я здесь. И у человека, подожди, откуда вы знаете? Да, я гений. Ну, то есть вот. Да? Кто и кто же хочется, чтобы вас ценил? И он говорит, вот есть там девочка Маша, и вот она должна меня ценить. Ты говоришь, понятно. Четвертый пункт. И что ты будешь делать для этого? Р. Ресурсы. Что ты будешь для этого делать и как ты собираешься этого достигать? Я не знаю. Ну, давай попробуем придумать. Ну я совсем не... А как если бы знал? И ну вот вся эта история. Говорит, я не буду готов. Еще раз. Это проблема? Да. Нет, а проблема в чем? То, что к ней нет хорошего отношения со стороны. А хотелось бы чего? Хотелось бы, чтобы ее уважительно. А что она готова для этого сделать? Она да, что она готова для этого сделать? Готовить она не готова, это мы поняли. Что она готова для этого сделать? Она готова выслушать его. Ага. Хорошо. А ему это нужно? И поговорить с ним, что он неправильно. Вот это вот не надо. Если что-то выслушать, это имеет относительную ценность, то поговорить редко имеет ценность. Ладно? То есть вот. Не-не-не, вот это не надо. Что она готова сделать исключительно для него? Не, в его жизни что она готова сделать? Для него хорошего. Вот у нее супер, она не считает, что да. Она что-то готова делать. Она ничего не готова делать? Да. Хорошо, понятно. То есть она не хочет ничего изменить, да? Она считает, что он должен поменять отношение к ней. Да. А проблема в чем? Она хочет разрушить отношения. Хочешь хорошего? И что она готова для этого делать? Ну и поехали. То есть вот здесь мы будем задавать этот вопрос, пока она не поймет, что это нереально. И пока она не, все-таки не попробует ответить на этот вопрос. Я бы спросил, а с чего бы? Ну то есть, а с чего бы ему к тебе хорошо относиться? Вот в мире таких... Раньше он хорошо относился. Ну правильно, раньше ты была помоложе. Ну, раньше это было раньше, да? Ну то есть, ну, ясно. Можно простроить линию регрессии. Чья? Ее. Да. До нее донести. Нет, а вот это уже не надо. Она запрашивает донести, она запрашивает решение? Она жалуется. Так вот я... А что хочешь? Я не собираюсь играть в игру жаловаться. Хорошие отношения. Что готова делать для этого? Я всю жизнь отдала. Жизнь отдала. Ну правильно, отдала, все, жизнь закончилась. Чего хочешь-то чего? Ну вот ты все, что было, отдала, теперь все, тебе отдать нечего, но теперь к тебе относится плохо. Это логично, по-моему. Ты же отдала все, то сейчас ты ничего не даешь, правильно? Ты отдала уже все. То сейчас ты ничего не даешь, он к тебе относится плохо. Это логично. Вопрос в чем? В чем проблема, я не понимаю. Что мне не ценить? Нет, это я понял. Отдала все. А должен? Да, она считает, что должен, поскольку? Но она отдала все. И более того, он все еще живет с ней вместе по инерции. Это достойный уважения человек. Не-не, он знает, но все равно живет с ней вместе. Так она ему ноги должна целовать просто, можно сказать. Понимаете, если вы все это скажете подруге, ее мозг разорвет просто в кулочья. Но, по крайней мере, давайте так, и она либо разберется, либо не будет больше жаловаться никогда. Вообще никогда. Вот не дай бог просто. Хочется очень мягко подвести. Нельзя подвести мягко человека. Нельзя. Вот нельзя объяснить человеку, что если она ничего не делает для него то, что хочет он, то он ничего не будет делать для нее. Это нельзя объяснить мягко. Это можно объяснить как факт. Вот ты делаешь X, а он делает Y. Вот что ты готова сделать, чтобы он сделал Y? Что? Стоп, подождите. У каких людей? Не-не, что физически ты делаешь? Что физически ты делаешь? По сравнению с другими. Нет, я говорю по сравнению с другими. Это идет ссылка сразу на прошлое. Хорошо, пожалуйста, давайте про прошлое. Что ты сейчас физически делаешь? Сейчас физически? Да. Сижу. А почему он прямо сейчас физически должен делать что-то? Ну, понятно, да? И мы, по сути, выдаем человеку вот это, и он пытается нас уговорить, что мы должны ему сочувствовать, и мы говорим, нифига, давай разбираться. И вот кто кого уговорит? Либо она вас уговорит, что это проблема, либо вы ее уговорите, что надо что-то делать. Вот и вся разница. И обратите внимание, мне вообще все равно. Вот. То есть я это, конечно, делаю эмоционально обычно в консалтинге, но я развлекаюсь так. Мне все равно, будет у них результат или не будет. Я все равно просто по скору работаю. Да? То есть звучит так, как будто бы я отстаиваю какую-то одну позицию. Но это не так. Тебе выбрать. Ты смотришь, как ты заняла его позицию. Конечно. Да я ты заняла его позицию. Угу. А что бы хотелось? Чтобы ты занял мою позицию. А что ты хочешь для этого сделать? Ну ладно. И когда у тебя. Можно еще пойти дать. А когда у тебя все это будет, эффекты, и что тебе все это даст? И зачем? Ну будет он тебя ценить. И что? Ну, то есть, и зачем? Эффекты. А вот тут интересный момент. Мы же в прошлый раз говорили о том, что косвенный эффект. Кто? Мы о чем говорили? Что такое косвенный? Таким образом, на букву Е и последнее, именно косвенный эффект. Да, и когда у тебя это будет, это тебе зачем? И вот когда он будет тебя ценить, что тебе это даст? Когда он уже будет тебя ценить, что тебе это даст? Еще раз. Не всегда, и не все, и не уточняйте. И вот когда он будет тебя ценить, что тебе это даст? Вы просто не задавали этот вопрос. А если бы задали, то она бы что-нибудь ответила. Я не знаю, что именно, но она бы сказала, например, тогда я была бы счастлива. Та-дам! Она дала ключик к процессной спецификации цели. А ради того, чтобы быть счастлива, ты готова что-то сделать? Все. У нее мозг на место встает. Она понимает, ради чего это делать. Или любым другим словом, абсолютно. Ты готова делать это или что угодно еще? Ну, то есть, все равно что. Но мы не говорим ей все равно что, потому что тогда она вообще все, она просветлится. А этого допускать нельзя. Просветленный в комнате должен быть один. Желательно не вы, это важно. У нас знакомые женщины обращались с таким вопросом. Он от меня хочет только секс. Отвечала так. Ты не представляешь, сколько женщин мечтают. Да. Только секса. Ты вот удивишься, именно в такой формулировке. Сколько женщин мечтают, чтобы от них хотели только секса. Вот прям вот вообще не делал бы. Отлично было бы. Да, это правда. Но это ссылка на другого человека. Да. О чем бы хотелось? А хотелось бы поговорить. Внимание, это что? Метамодели? Комплексный эквивалент. Какой вопрос мы задаем комплексному эквиваленту? Нет. Что поведенчески представляет собой внимание в минутах? Сколько в минутах? Ну, то есть, что конкретно он должен делать? Ну, я не знаю, он должен меня трогать. Где и как? Сколько минут? Понятно? И если вы будете так работать в личной терапии, то это будет крайне эффективная личная терапия. В бизнесе это решает абсолютно все бизнесовые вопросы. Потому что они просто оказываются прописанными, наконец-то. Первый раз в жизни у людей. То есть, говорят, что они что-то пишут. Они никогда ничего не пишут. Вот. А тут вы впервые сделаете это с ними. И я вас прошу, не работайте бесплатно. Ну, честно. Да, не работайте бесплатно и без запроса. Не работайте бесплатно и без запроса. Если продукт приходит и говорит, вот у меня проблемы с ним, ты говоришь, я не хочу об этом слушать. Я хочу приятно провести с тобой время. Хочешь ныть, вот подушка. Поноешь, закончишь, скажешь. Потому что я лично не очень понимаю, почему я должна играть в эту игру. Да? Или ты хочешь разобраться с этим, ты хочешь изменить это раз и навсегда. Прошу я. Если запрос есть, то тогда поехали. Не хочешь изменить? Слушай, давай ныть там где-нибудь. Тогда не говори больше со мной об этом. Я серьезно. То есть, вот не хочешь решить, не говори со мной об этом. То есть я не очень понимаю. Интересно. Да, неинтересно, абсолютно. Мне... Да. Что, тебе не стыдно? Дай подумать. Никак. А как именно мне может быть стыдно? А ты хочешь, чтобы мне было стыдно? Да. Да. И у тебя, а у тебя что, других друзей нет? Если это мама. И ты, и я, и ты хочешь, чтобы я общался с человеком, у которого нет друзей? Я не могу себе такое позволить. Как я буду все, ну, то есть, ну, честное слово, так как неприятно даже. Ты за кого меня держишь? Чтобы я общался с человеком, у которого нет друзей? Нет. Это в хаосе было совершенно чудесно в одной из серий. Когда по-английски. I have friend. Friend, actually. И поехали. То есть он упоминает только Уилсона, и он считает его единственным другом, и пытается сослаться, что есть друзья, но не может сам с собой спорить и признает, что у него есть только один друг. Вот. Это забавно. Ну, короче говоря, это специализированная техника, отлично работает. Нет, серьезно, если вам хочется поплавать вместе в чужом страдании, я не возражаю, серьезно. Но если не хочется, вот техника, как это делать. Да? То есть эта техника подробно структурирует чужое страдание и раскладывает его по полочкам. Вы при этом, кстати, если вы делаете... Ну, то есть это я просто люблю развлекаться, потому что этот такой подстёб показывает, что верни-ка ты себе личную ответственность. А если вы эти же вопросы задаете с эмпатией, вот так вот, так, понимаю, о чем ты мечтал? Вот, то будет выглядеть так, как будто вы слушаете. Не, ну подождите, это уже отдельно. А вот это техника контроля состояния. Да. Вот, вы вполне можете задавать эти вопросы, и будет выглядеть так, как будто вы слушаете. Ну, понятно, что для того, чтобы вот работать в этой технике, вам не надо слушать ответы. И она все равно будет отлично работать. Да? Потому что если вы будете слушать ответы, вы начнете верить в зеленых крокодильчиков, которые я не рассказывал. Лучше не слушать. Ясненько. Понятно? То есть, понятно ли, что во всем том, что происходит, есть некий физический аспект, описательный аспект отношений между этими двумя людьми, да, вот подруги там, и с молодым человеком. Есть описательный аспект. Вскоре его не трогают вообще. Практически. То есть мы очень редко туда выходим, на описательный уровень. Мы исследуем ее интерпретации, ее оценки, ее карту мира. Понятно это? Что мы не вылезаем на уровень вот реально происходящих событий, нам это не нужно. В бизнесе та же самая история. Мы исследуем карту мира другого человека. А исследовав ее, делаем что? Подстраиваемся и ведем туда, куда нужно. Нам, естественно. Потому что ей все равно, но нам приятно. Какие мысли, вопросы, идеи у вас возникают? Непонятно немножко, чем завершается, где логичное окончание. Чего? Вот если ты абсолютно точно понял точку А, картину мира другого человека, достаточно для того, чтобы начать двигаться в сторону точки Б. Ты точку Б знаешь заранее, потому что у тебя есть цель. Вот если ты считаешь, что ты понял точку А достаточно, чтобы присоединиться к ней, да, ну ты сделал скор хорошо. Вот, допустим, ты закончишь на том, что тебе это даст, да. Тебе это будет. Да. Я буду счастлив. Да. Что для тебя счастье, да, следующий вопрос? Можно, я не вижу смысла. Вот я получил комплексный эквивалент счастлива, который в процессной постановке цели является чем? Игреком, конечно. Вот этим итогом. И чтобы привести ее к тому, чтобы она сделала что-нибудь, я спрашиваю, а ты готова что-нибудь сделать для того, чтобы быть счастливым? Это риторический вопрос, на него нельзя ответить нет. Любой адекватный человек на него ответит да, потому что она же это сказала только что. Я скажу, а например вот это ты готова сделать? Ну опять же, скорее всего да, потому что она же не говорила, чего она не готова сделать. Она готова сказать, что что-то готова, например это, почему бы и нет, правильно? То есть в итоге эта модель подтверждает, что в любом случае человек действует. Нет, эта модель позволяет тебе выяснить картину мира другого человека во всей ее полноте, чтобы из этой точки ты мог в ее или его картине мира действовать. В его картине мира. Но представь себе, что вот есть два биоробота, да? Два биоробота. И вот каждого над головой есть такие визуальные экраны. Но они не могут их друг друга видеть, понимаешь? И ты их видеть не можешь. Вот. И с роботом понятно. Вот для того, чтобы к нему подойти и им управлять, надо сначала разобраться, что у него внутри, правильно? Вот эта техника помогает разобраться, чего там внутри, вот в этих вот абстрактных представлениях каждого конкретного индивидуума. Потому что не надо думать, что они хоть как-то совпадают, они все равно индивидуальны, нет там никакой коммуникации. У каждого из нас это абсолютно индивидуальный набор вот всего того, чего внутри. Получается, что этой техники нет цели решить проблему. Нет. Цель разобраться. Абсолютно верно. Абсолютно. И не разобраться, в чем проблема, а я бы сказал по-другому, разобраться, как он ее делает. Как он ее формирует. Да, да. Скоро это техника, чтобы разобраться, как он сейчас делает свою жизнь проблемной. Чтобы, если хочется, помочь ему сделать ее не проблемной. Если не хочется, позволить оставить как есть. Если хочется, сделать что-то еще. Да, это не интервенционная техника, это техника для разобраться. Но если эту технику применять в бизнесе, то да. В конце можно предложить решение. Можно, а можно не предлагать. А если относительно личной жизни, то что можно предложить? Решение. А можно и не предложить. Ну, то есть вот дальше что хочешь, то и делаешь. Ты разобрался, ты понял, как это все устроено, как это все работает, где болевые точки, зачем человек все это делает, чего он хочет, в чем проблема, почему это случилось, какие ресурсы у него есть. Ты все понял. Хочу продать ему курсы, как стать счастливым. Нет. Продать ему те курсы, которых у него не хватает сейчас, чтобы получить это от того, что у него есть, с помощью тех ресурсов, которые у него есть. Продать курсы, как стать счастливым, это примитивная задача. Она бессмысленная. И индивидуализировать продажу до уровня одного конкретного человека. Продать ему именно то, что нужно ему. Почему? Потому что он об этом сказал. Сейчас сделаешь, поймешь. В общем, эта техника позволяет исследовать пространство, внутренний мир другого человека. Если человек не хочет решать, да, если... Отлично, ты спрашиваешь, а ты решишь проблему? Тогда спрашиваешь, а в чем проблема? Ты решить ты ее хочешь? Outcome. Он говорит, нет, я хочу просто попереживать, побыть с тобой рядом. Ты говоришь, ну побудь. Ну, то есть. Если это рост, деваться. Нет, ну почему деваться? Нет, деваться всегда есть куда. Вот это вот иллюзия, кстати. Да, то есть можно сказать, вот говорит, ты что, ты хочешь просто побыть рядом, и ты хочешь просто сочувствия? И человек говорит, да, я хочу просто сочувствия. Тут для себя решаешь, ты готов его дать или нет. Если готов, то даешь, если нет, встаешь и выходишь, и двигаешься. Ничего страшного, это его жизнь, должен справиться. Ну а что поделать-то? Это есть иллюзия, что если они родственники, если что-то, мы за них отвечаем. Это неправда, каждый умирает в одиночку. Так уж вышло. Нет, родственник моя мама, она болеет. Да, да. И надо спросить, а чего-то, чего она хочет. Я уже давно поставил. Да. Я такая больная, мы все бросили. Да. Я бы считаю, что-то нам денег. Это да, но она-то хочет другого. Надо спросить, что она хочет. Она хочет, чтобы до нее все-таки подвезли, вылечили, вернули молодость. Да, но вот в этой конкретной ситуации, я говорю, родители это, во-первых, самый nightmare уровень, и с ним вот работать, ну, давайте после вип-блока. Вот на вип-блоке вопросы про родителей, ладно? Потому что это вот совсем nightmare. Вот. Но в этой ситуации надо бить задачу на две части. Надо говорить, обрати внимание, что по существу вопроса, да, вот тебе деньги, вот тебя отвезут, вот тебе сделают все, а посочувствовать, вот я к тебе приезжаю с клюквенным вареньем и сижу с тобой рядом, вот я эмоциональную часть даю тебе отдельно, а все другие вопросы я решаю за деньги и даю тебе деньги. Да, ну, например, ну, в твоем случае так проще. Но надо упомянуть обе части. Потому что она говорит, например, про перевозку, там надо отвезти бревна на дачу. Какие бревна, мазафака, я у меня бизнес, я же, ну что, не бревна. Или там раковину, ну какую раковину? Ну это же там прям, ну, мне ехать, вот у меня, вот у меня секретарь дороже получает, чем мне ехать вот раковину. Но на самом деле запрос не на раковину, на самом деле запрос на эмпатию. И поэтому ты говоришь, значит так, по поводу эмпатии, мы с тобой завтра идем там, в ресторанчик, или мы с тобой поговорим по телефону, или я тебе очень сочувствую, вот эмоциональный пласт такой. А вот по этому поводу, вот телефон, вот звони туда, вот деньги. То есть оба компонента упомянуть. Это просто вам шорткат. Да, это вот такой более простой путь. С родителями и с близкими. Всегда выбирайте два момента. Первый по существу вопроса, и второй эмоциональный. Вы говорите, да, я тебя ценю, да, ты близкий человек, да, я готов приехать с тобой посочувствовать. Мне жалко, что ты болеешь, это жалко и тяжело. А вот по содержанию вопроса держи бабло и все туда. Это две независимые темы. Поймите. Это очень важно, что это независимые темы. А очень, это одна из самых простых манипуляций, вот, которые применяю. Ты мне не даешь деньги, значит, ты меня не любишь. Я не про твою маму сейчас. Я просто вот... Да. Да. И поэтому вот это все сделает для тебя мой помощник, а мы с тобой посидим, попьем чаю. И я тебе посочувствую. Вот четко разделить это на две вещи, что я с тобой посижу, поговорю об этом, посочувствую, а всю работу сделает вот этот человек для тебя. Ну, звони ему по этому поводу. А сочувствие ко мне, чувство ко мне, работу туда. Да? Вот это самый базовый простой вариант. Ну, то есть это сейчас не тебе ответ, не про твою маму, да, это метафора для группы, чтобы всем было понятно. То есть это не к тебе как раз. Я задумался. Да. А, это самый простой вариант работы с близкими. Ну ты вот, ты мне это, вот, ты не даришь мне цветы, значит, ты меня не ценишь. Давай так, я тебя ценю, мне важно, я хочу делать то, что тебе нравится, а цветы просто было закрыто. Надо очень четко делить это на две вещи. Никогда не смешивайте эмоциональный компонент и реальное физическое действие. Начнете смешивать, все, вы проиграете. Ну, как только вы начали обсуждать, почему именно вы не... Все, вот, все. Да. То есть обсуждать, как именно, и насколько, и почему именно ты не хотел ехать именно на это. Вот, все, вот. Тут вы зарылись. Тут вы попались и навсегда. Вот. Единственный вариант. Эмоционально я тебя хочу поддержать, я очень тебя сочувствую и так далее. По существу вопроса вот так и так. Да. Ясно? Вот эти два момента. То есть вы должны очень четко метамодельно разделять, где описательный фрейм, где фрейм интерпретации оценок. Ну да ладно. Значит, задание очень простое. Давайте возьмем, ну не знаю, бизнесовый контекст для начала, с ним попроще. Каждый выбирает для себя бизнесовый фрейм, который он оценивает как проблемный. Если вы работаете, то в работе, если вы, у вас свой бизнес, то в бизнесе. Ну вот наберите, выберите что-нибудь, что вы сами оцениваете как проблему. Есть? Ну, что-нибудь связано с работой. Бьетесь в тройки. А, Б и С. Партнер А задает партнеру Б все вопросы по скор. Так? Партнер С наблюдает за всем этим. Итог окончания упражнения. Когда партнер А говорит, да, я примерно понял, как партнер Б ухитряется сделать эту ситуацию проблемной. Понятна формулировка? Как партнер Б делает эту ситуацию проблемной? Это его ответственность, делать ее хорошей или проблемной. Вот как он это делает, я разобрался, и рассказывает это партнеру С. Значит, партнер Б делает это, вот у него симптомы такие, причины такие, ты желаемый результат такой, ты рассказывает. Все это пересказывает партнеру С. Партнер Б внимательно выслушивает то, что вот этот пересказ, и если нужно, вносит какие-то уточнения. Понятно? А сам скор — это очень простая техника. 5 вопросов. Что я хочу, чтобы вы тренировали? Метамодель. Начните, откройте не страницу конспекта со скор, потому что я сейчас напишу еще раз на доске 5 букв, ну то есть это все просто. А начните тренировать метамодельные вопросы. Начните выявлять, как именно этот человек ухитряется делать свою ситуацию проблемной. Да? Начинайте видеть метамодельные нарушения, задавайте эти вопросы до тех пор, пока не поймете. Да, вот если бы я так думал, я бы испытывал те же самые трудности. Понятно? Ну вот как понять, что вы разобрались? Вот если бы я так думал, вот если бы я имел вот такой набор картины мира, то у меня была бы точно такая же проблема, говорите вы себе. Вот как только вы можете сказать, да, окей, я разобрался, вот я могу повторить эту проблему. Вот как только вы можете повторить эту проблему, тогда вы хорошо сделали технику скор. Ясно? Идите и разбирайтесь, как другие люди делают свою жизнь проблемной. А есть ли проблема с проблемой? Проблема с проблемой не бывает. Как ты делаешь свою жизнь проблемной с проблемой? Да. Да? Проблема в чем? Нет проблем. И что хотелось бы? Ну и тогда, и так далее. А что хотелось бы? Да. Давай. Что вы заметили в результате этого упражнения? Что еще раз? Нет. Техника скорости. Давай так. Техника скорости состоит из 5 пунктов. Потрясающие люди. Так. На каком моменте эта коммуникация обрывается, что человек говорит, что да, все, мне вот достаточно информации, я там понял. Какой? Говорит. Который отвечает на вопросы или который задает их? Который обратился с проблемой. Значит, он сказал, что все достаточно, значит, все достаточно. Это его деньги заплатил и все. Ну, то есть. Нам меньше работы, то есть. Если он закончил раньше, чем через час, не проблема. Да, время-то по часовой оплате обычно, да. Или за результат. Когда понял, что понял, молодец. Но когда создалась иллюзия понимания, да? Да. Я заплатил. А когда не создал? Это вот клиент выходит, я заплатил вам деньги за то, что вы мне сказали, то, что я и сам типа знаю. Нет, не знает. Потому что если бы он знал, то он бы что-то изменил. А наличие проблемы пресуппозирует вообще какие-то дырки вскоре. Если бы человек действительно проделал эту технику сам для себя, то любая ситуация является разрешимой. Поэтому нет, не знал. Но вот это очень интересный момент на самом деле. Это очень интересный момент. А почему иногда имеет смысл прописывать, если вы действительно эффективны как переговорщик и действительно эффективны как специалист и консультант, то у клиента будет складываться иллюзия, что все в итоге так и было. Он будет совершенно искренне вам доказывать, что да не было никакой проблемы. Вот это самое странное. Вы с этим столкнетесь. Вот просто вот будет рвать все на всех местах и доказать, не было никакой проблемы, все и так было абсолютно, вот я так сразу и делал. На что надо говорить, да, именно так. Вы так сразу и делали. Да, предоплата 100% в любом случае, это понятно. Да. Независимо от этого он будет доказывать. Он будет в это верить, поймите, он не для того, чтобы вот что-то выиграть, он будет искренне верить, что так и будет, но что так и было все. А если наоборот, допустим, прошли по всей технике скоро, да. И выяснилось, что нет ничего. Нет ничего что? Ничего не поменяется. Не поменяется. Давай, приведи пример. Допустим. Симптом? Не понимаю. Не понимаю. А чего хочется? Чтобы понимали, чтобы найти тех людей. Так, стоп. Чтобы понимали. Понимали – это не конкретный глагол. Как конкретно ты поймешь, что тебя понимают? Когда найдут. Нет, стоп. Как ты поймешь? Когда никто тебя будет понимать, а как ты поймешь, что тебя понимают? Что физически должно произойти, чтобы ты понял, что тебя понимают? На одной волне. Что значит быть на одной волне физически в реальном мире? Что это значит? Буду работать с ними в тандеме. Что такое работать в тандеме? Вот в реальном мире, что это на самом деле значит? Что это такое? Приведи просто пример. Вот научи меня понимать, что конкретно я должен сделать в реальном мире. Что я должен сделать, чтобы ты поняла, что я тебя понимаю. Я понимаю. Вот так вот задавать этот вопрос и не вестись на любые другие метафоры. Поэтому продолжать дальше бесполезно. И ты задаешь мне вопрос в следующем формате. Мы это сделали, но непонятно. Нет, вы это не сделали. Нет, я просто хочу найти, где сделать дырку. Вот. Именно может быть в этом. Конечно. Нет, в начале, это вторая фраза была. Это не это outcome, это желаемый результат. То есть он говорит, меня не понимает, но в принципе черт с ним, что он имеет в виду, мне в принципе все равно. То есть в чем проблема сейчас, меня даже не очень интересует. Ну вот надо бы знать, но в принципе не важно. Вопрос, чего хочется. И вот пока я не пойму, что поведенчески должно произойти, чтобы человек получил то, что хочется, я с этого вопроса не слезу. Физически, в реальном мире. Как человек поймет, опять же, это все равно его галлюцинация. Но что-то во внешнем мире должно случиться, чтобы его щелкнуло, и он сказал, да, меня понимают. Что-то должно произойти. И вот пока я не пойму, что, я дальше не пойду. И я буду спрашивать, пока не пойму, что. И он в итоге скажет, но этот человек должен что-нибудь. Ну, приведите пример. Как, давайте, а вы как понимаете, что вас понимают? Прям вот. Пригласить попить пивка. Я ему говорю, я ему жалуюсь, а он в ответ зовет меня пить пивко. И тогда я спрашиваю, правильно ли я понимаю, что когда вот если ты найдешь человека, который зовет тебя пить пивко, когда ты жалуешься, ты будешь считать, что этот человек тебя понимает. Так? Да. Вот теперь поехали дальше. Да, кстати, хочешь пивка? Ты снимаешь проблему как таковую. Вот. Потому что на самом деле вот эти первые две точки, симптомы меня, может быть, интересуют, причины меня не интересуют почти вообще. А зачем? А мне все равно почему. Мне все равно, почему он сейчас в таком месте, в каком оказался. Вообще все равно. Вот совершенно неинтересно. Ну, это их терапия. В бизнесе вообще не интересно. А в терапии, я иногда делаю вид, что я вот все-таки спрашиваю. Поэтому в западной версии, вот в терапии, ее делают как-то СОЕСИ под вопросом Р. Ее делают как СОЕР. Вот в такой последовательности. Что сейчас, чего бы хотелось, и что вам это даст, и как вы будете этого достигать. Вот это называется коучинг. Все. Вот это все коучинг. Вот четыре вопроса – это коучинг. Чему их 5 лет учат, я не знаю, но коучинг – это вот это. А? Ну, так, чтобы было понятно. Вот. То есть, по сути, коучинг – это когда был умный человек, который взял одну технику из НЛП и назвал ее коучинг. Да, и сказал, все, у меня есть авторская методика. Коучинг. Прекрасно. Теперь я даю сертификаты. Раньше вы другие платили за диплом, теперь вы мне будете платить за диплом. И называется это коучинг. Молодцы. А, понимаешь, о чем речь? То есть твой вопрос изначально звучал так. А мы это сделали, но предсуппозируя, что вы это сделали, а вы это не сделали. А что должно было... Быть метамоделировано, понятно, что должно произойти, чтобы человек сказал, да, меня понимают. А в конце на выходе что должно? А в конце ты должен понять просто, как он это делает. Вот всю эту ситуацию общую. Как человек создает себе проблему в голове. Хорошо. Ну, нормально, ты первый раз в жизни это делаешь и получила вот такие результаты. Да. Супер. Да. Избавляйтесь от школьной привычки, что если что-то не получилось с первого раза, двойка. Ну, слушайте, это тренировать, тренировать, тренировать. Я не знаю, сколько тысяч раз я делал эту технику в письменном виде для других и для себя. Да, чтобы вот так легко с этим работать. Тысяч раз. Это не... Это тренировка просто. Окей, какие еще мысли возникли? Ты сейчас говоришь, что в принципе вот это, причины не важны. Не то, что не важны, мне они лично не очень интересны. Я не говорю, что они не важны. Сейчас, мне все равно. Сидели, вот там мне говорят, ты забыл спросить про причины. Я говорю, мне неинтересно. Да, да, да. Ну вот. Да, разделяемый опыт. Что в принципе, вот, ну какая разница, как? Но можно подолго спрашивать, как так случилось и почему это произошло. К цели это не ведет, абсолютно. То есть, вот западная методология, ориентированная на цель, подразумевает, что в принципе. Вот. Но в некоторых случаях причину упоминают, классическая модель про причины спрашивают. Ну, вот я вам ее рассказал с причинами. Так. Еще, то есть у меня я все время ссылаюсь на предложение каких-то решений. Да, это аспект, да, это вот очень интересно. Это не очень хорошо, да? Я не знаю, хорошо или плохо это оценка, но вот в классическом виде скоро решения не предлагаются, как и в коучинге. Да, вы как консультанты не предлагаете решений вообще. Вы всего лишь напоминаете о том, что у человека есть выбор на уровне описания, какую реальность создать для себя и как именно ее интерпретировать. И вы просто напоминаете человеку про два эти типа выбора, что ты можешь делать в этом мире все, что захочешь, и можешь интерпретировать это как захочешь. Я тебе ничего не буду подсказывать. Это не моя ответственность. Это твоя жизнь, тебе решать, что я могу тебе помочь, это показать, где ты оказался, и что ты можешь сделать, какие выборы у тебя есть. А что ты будешь делать, ты будешь делать. Вот. Но да, действительно, очень тянет иногда. Вот. Правильное решение. Мы же знаем, как правильно. Ну, сразу же видно, да, для других, что надо сделать. Для себя бы так, а? Вот, для других сразу понятно, для себя как-то не очень, и так далее. Самое забавное начинает быть, когда вы начинаете метамоделировать собственный внутренний диалог и работать с собой поскорку. Тогда самое обидное, что и вам понятно, что делать. Так обидно. У других людей есть хоть отмазка. Они говорят, ну я не знаю, что делать. А вы себе этого сказать не можете. Вы знаете, что вы за это отвечаете, вы знаете, что конкретно надо сделать. И прям по шагам знаете. И вот как-то вот приходится с этим жить. Да. Так что вот не предлагать решений самому себе, это тоже большой навык. А просто свидетельствовать, что вот так оно устроено. Да. Чего еще узнали? Доходим до физической еще всего результата. То есть раньше где-то другие. Кто мы? В какой ситуации и о чем ты вообще говоришь? Я говорю о том, что человек говорит, допустим. Подожди, что ты лично делал и какой результат ты лично получил? Давай об этом. Потому что там что-то перебор. А вот ты лично. Я уже позабыл полностью. Достойно. Записывай. Ну, то есть, я понимаю тебя, записывай. Расскажи. Расскажи об этом. В чем твой физически ощутимый результат после техники? Ну вот, допустим, я Елене задавал вопрос. Да. Она говорит, что для нее праздник, это там, когда все радуются, там, улыбки и так далее. Mm-hmm. Но вот нужно было найти, это там, что физически должно происходить, чтобы у нее была радость. Нет, нет, нет. Нет, нет, нужно было дойти до того, чтобы понять, как она делает эту внутреннюю реальность. Чтобы понять, как у нее примерно устроена картина мира в отношении этого вопроса. Да? Ну, потому что изначально была задача с чем-то поработать. Там был какой-то запрос, правильно? Потому что сам по себе праздник вряд ли является проблемой. Поэтому в чем запрос был бы? В чем запрос? Еще раз? Место для праздника. Место. Какое место выбрать для праздника? Да, могу найти. Хорошо. Чего хочется? Хочется найти место для праздника. Которое соответствует каким трем критериям? Красиво, уютно, светло. Отлично. Красиво это как? Описывайте, описывайте, как именно, что там в этой картинке, на каком расстоянии, какого цвета, что это за картинка? Цвета. Какая именно? Что, какого цвета? Цвет, цвет, один цвет. А цвета могут быть разные. Один. Один. Предпочтительный, один. Потому что вот это значит, что картинки нет. Вы помните это из прошлого упражнения? Да. Человек говорит, да, я точно знаю, я точно... Нет там этой картинки. Один цвет и конкретную дистанцию, конкретный объект. Что это за красиво? Это как? Угу. Именно. Квадрат как помещение, белый или золотистую стену. Отлично. И это красиво. Этого достаточно? А, так, что еще нужно? Именно. И вот именно, именно, именно. И этого я хочу, это не кошмар. Теперь, это было первое слово. Красиво. У нас есть еще два. Два. Их надо записать и спросить тоже. И вот тогда мы поймем желаемый результат. Теперь, когда мы поняли желаемый результат, как мы будем этого достигать? Где мы можем найти такие варианты? Стоп. Мы еще не поняли, нет какого варианта. Вот когда поймем, какого нет, вот тогда пойдем дальше. Еще раз. Мы еще не знаем, какого. Знаете, почему нет? Потому что нет картинки. Непонятно какого. Понятно, да? Дело не в том, что варианта нет. Конечно, нет, если картинки нет и вариантов нет. Ну, ясно? Одну картинку. Одну. Да, давайте попробуем составить список исчерпывающих объектов в письменном виде на одной странице. Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим. Чего конкретно нельзя найти в мире? Назовите мне этот объект из этой картинки. Сейчас я буду верить в зеленых крокодильчиков, что если я это где-то раньше в мире видел, то, естественно, это второй раз увидеть добыть нельзя. Это понятно. Но, допустим, что это за объект такой? Вот волшебное суперчудо, ненаходимое. Это что? Да. Да-да-да-да-да. Конкретно, что это такое? Это уже интереснее. Мы переходим в область фантазий. Так. Не, серьезно. Ну, то есть, вот, вопрос ресурса, это всегда вопрос материальных, это вопрос денег всегда. Поэтому это вопрос, сколько стоит. Вопрос, сколько стоит, это другой вопрос. Но вот что именно? Есть ли там что-то такое абстрактное, недостижимое? Например. Проще говоря, нет картинки. Поэтому я бы в этой технике не следовал, пока картинку не получил. Та же самая история. Вы начинаете вестись на крокодильчиков. Человек вам говорит, да, конечно, картинка есть. Вы говорите, а, да, раз ты сказал, значит, есть. Угу. Конечно, вы начинаете сваливаться в их картину мира. Вы должны быть нейтральны. Вы должны получить описание, как это все устроено. Потому что если вы начнете думать, как они... То, к чему вы придете? К тому, что у вас будет та же самая проблема. И вы будете сидеть вместе. Блин, действительно. Да, да, реально, что же делать-то? Как только ловите себя на ощущение, блин, что-то я перестал все понимать, да? Это значит, что их реальность оказалась круче, чем ваша. То поэтому надо встать, встряхнуться, сменить состояние и начать заново. Говорит, слушай, давай еще раз. Так что ж ты хочешь-то на самом деле? И поехали. Понятно? Ну, понятно? Это ответ на вопрос? Да. Хорошо. Вот это поведенческий конкретный результат. А тут просто фрейм оказался сильнее. Это красиво. На самом деле красиво. Ну, то есть, вот поверил в крокодильчика, понимаешь? Поверил, что нет, такого не бывает. А, ну ладно, не бывает. И дальше. Дальше что? Ты еще с этим не разобрался. Так, еще мысли. В четверг встречался со знакомым. Всегда оказывалось то, что вот я прихожу с намерением, у него фрейм оказывался сильнее, я уходил в каком-то таком немножко подавленном состоянии. Вот. В этот раз встретился с ним, короче, где-то с 10-го раза. Ну, черт побери, когда сам вышел на позитивные эмоции, показал ему, он все-таки вышел из транса, в котором постоянно сидел. А причем бизнесмен сидел, ныл о прошлом. Вот. И я добился того, чего хотел. Угу. Вот. Поздравляю. Мне нравится. Хорошие воспоминания, мне нравится. Ну, действительно красиво, здорово. То есть ответа не требует, но здорово. То есть. Да. Ну, чего думаете в последнее время? Зачем? Зачем, да? Зачем думать? Я понимаю, я слышал. Я. Они-то нет? Ну, вы как-то 2 дня тут, в общем, почти провели уже. Пора заканчивать. Как вам это все? У меня за эти 2 дня возникает мысль, что очень многое из того, что происхожу, как бы должен сдавать новое за эти выходные, как-то случайно выбил за прошлые 2 недели для себя сам и много отработал уже. Как-то так получилось. Да, действительно. Не было ли там общего обзора всего материала? Дай подумать, с чего бы это? Ну, мне это понравилось. Спасибо. Но мне действительно нравится, что ты успеваешь... Ну, понимаешь, у тебя модальность дигитальная. Ты успеваешь отследить весь теоретический опыт и найти его в жизни. Потому что многие люди так не умеют. Да. То есть мне тоже достаточно услышать, и я сам найду. А многим не. Многим вот им рассказывают, они, не-не-не, это. А вот все-таки... Я еще с презентацией так. Неделю. Да. Каждый раз там что-то вау и узнаешь. Это дигитальная структура. Ты сначала узнаешь, потом делаешь. Многие наоборот. Сначала должен сделать, потом узнать. Я же уже когда-то сделал. Нет. Ну ладно. Ну, что бы это опять же не значило. Как будто мы с тобой поговорили, но очень приятно, да? Время провели, уже хорошо. Хорошо. И эта мысль возвращает нас к теме сегодняшнего дня. Какой? К вопросу о тройных спирали. Что же я выбираю? Нет, в какой реальности? Это вчерашняя тема. В какой реальности я выбираю жить? Вот Скор очень в этом плане полезная техника для того, чтобы разобраться, где вы живете, в какой реальности, что вы с этим хотите делать. Очень, очень хорошая, понятная техника. Понятно? Да, есть иллюзия, это приятно. Или есть ситуации, которые нас не зависят. Есть ли наши. Да? То есть ситуация либо вне сферы нашего влияния, либо это не проблема, это просто точка, из которой мы можем двигаться, куда мы хотим. И это значит, что нет поражений, есть обратная связь. Вот это базовая пресуппозиция. Нет проблем, да, есть только ситуация, в которой мы есть и куда мы можем двигаться. Или это от нас не зависит. А если это от нас не зависит, то мы ничего не можем сделать. Чупать. Что-то там было такое? Ты же сам уже озвучил. А, ну, хорошо. Это приятно. Вот. Это вопрос, в какой реальности хочется жить. Потому что вы будете сталкиваться с тем, как я и сказал, что люди будут говорить вам, что нет, мы не выбираем из всего многообразия событий в мире. И нет, нет, нет, мы не выбираем, как это оценивать. Да? Вся разница между вами и ими будет в том, что вы знаете, что вы выбираете, а они не знают. И вот это, именно поэтому мне так нравится один из буддийских анекдотов про подмастерье, который стал мастером, помните? Ну вот, когда подмастерье стал мастером, к нему пришли и спрашивают, а ты стал мастером, что ты раньше делал? Я дрова колол, воду носил, двор подметал. А сейчас? Сейчас двор подметаю, дрова колю, и вот воду нашел. Что же изменилось? А изменилось все. Да? То есть вот это об этом. Что вы просто получаете выбор. И меняется, в принципе, все. Да? Хотя формально все остается так же, как было. Тут про момент осознания. А что изменилось? Все. И это называется реальность. Нет. Условно разделяемой реальностью называется то, что 2-3 условных, ну, 2-3 человека вроде как могут попробовать ощутить рядом параллельно. Все равно будут делать это по-разному, все равно у них будет разное восприятие. Поэтому понятие реальности это вообще довольно такое зыбкое понятие. Поэтому я говорю, разделяемая реальность. Разделяемая реальность это то, что мы вроде бы как видим одинаково, зная, что даже это не так. Общая иллюзия. Ну, как нет там никакой общей иллюзии. Это несколько индивидуальных иллюзий, похожих настолько, что мы делаем вид, что они вроде как одно и то же. Да, это все равно индивидуальные иллюзии, все равно они разные, но вот мы хотя бы будем делать вид, что они примерно похожи. Но они имеют вот, и, давай так, хотя бы несколько человек видели что-то примерно такое. Да? А если это внутри головы, то это вот уже фреймы. Восточная НЛП. Да, сегодня очень дзенская НЛП. Да. Такое. Со смыслом. Хорошо. А, помните ли вы про мешочки судьбы? Покажите. Я когда начал переписывать основные... О, какой клевый мешочек. Ой, да какая красота. Можно посмотреть? Ой, ну прям вообще. Ой, вот, вот. Ну, знаете, какая красота. Да, отлично. О, тоже отличный мешочек. Спасибо. Все остальные, кто его не сделал, сделайте. И вы знаете, что туда теперь дополнить. Вы за 2 дня много чего узнали. Давайте еще раз повторим, что вы успели узнать, какие вещи, какие техники. Да, процессная постановка цели. Изменение состояний. Рефрейминг смысла и контекста. Метамодель, все паттерны. Да, техника извинений. Скор. Субмодальности и микромускульная подстройка. Еще какая подстройка? Подыхание. Что я хочу, да. Ну, такие основные заявленные темы. Будь здоров. А вот как называлась та конструкция, где мы употребляли за то... Рефрейминг. Смысл и контекст. Вот. И вот все это мы с вами успели разобрать за эти 2 дня. Как-то так на практике. Незаметно. Как вам это? Вообще. Вообще. Ну, мне нравится. Спасибо. Это приятно. Это приятно. Мое намерение для вас... чтобы вы продолжили это отрабатывать. На отработках, как я и сказал, в ближайшее время будут ключи глазного доступа и Score и Toad, да, где вы будете это отрабатывать подробно. Score и Toad? Нет. Отработки специально. Я хочу, чтобы вы видели другие мастерские модели. Я приглашаю людей, которые действительно могут что-то показать. Учитесь у них. Скорее всего, нет. Ключи глазного доступа – это, ну, 6 стрелочек, что их показывать. То есть, мне важно, чтобы вы видели, как другие люди интерпретируют и трактуют материал. И я не случайно выбираю этих людей вести эти темы. Это можно другую? Нет. Это важно, с моей точки зрения. Да? То есть, пройдите через этот опыт, посмотрите, как вам это будет. Они другие, чем я. Моя картина мира не является правильной. И я хочу вам об этом напоминать раз за разом. Понимаешь? Что моя картина мира является одной из многих. И я знаю, что эти люди тоже хорошо разбираются в том, что они делают. Каждый по-своему. И я не случайно это делаю. Просто это надо внимательно отслеживать. Вот. Это то, что будет. Следующий модуль будет посвящен работе больше внутренней. Трансу, гипнозу, отработке состояний, всего, что связано с якорями, всего, что связано вот с такими базовыми вещами внутренними, трансовыми. И у вас будут потом отработки. Потом те, кто идут на веб-блог, это работы с группами, работы с социальной динамикой, работы с ритмами, ну вот, новый код и всякие другие новые интересные вещи. А после этого сертификации. Да, на сертификации, естественно, будет все то, что на основном блоке и отработках. Те, кто на VIP, это просто немножко другие темы. По структуре примерно так. Мысли, вопросы на текущий момент. Чем бы вам хотелось поделиться со мной? Да. Интересно, да? Да. Что вот, пожалуйста, я не могу это сейчас пошаться, и ты уловишь. Классный навык. Это очень здорово. Со стороны всегда виднее. Да. Спасибо. Очень-очень приятно. Спасибо. Заметил, что у себя, что у моих трех людей, например, я уже пообщался близких, в основном базовый такой паттерн это как прилетит друг волшебнику, да, то есть не ты что-то сделаешь, но как раз отсутствие принципа личной ответственности, который, возможно, пришел к детству. Просит у родителей что-то, поплачет ему, держи. Не сам добился того, что-то само пришло. Да. А если еще интересно, есть еще один вывод. А если у другого пришло, то тоже на халяву. Да? То у другого пришло не потому, что он старался, работал, и вот узнать бы как, да? А не это вот. Тяжело менять. Во-первых, не очень просто. Во-вторых, окей, сколько раз пробовал? Это два. Три, а зачем ты вообще его у других собрался менять? Это нарушает принцип личной ответственности. То есть, понимаешь, формулировка «помогу-ка я ему внедрить личную ответственность» не катит вообще ни разу. Да? Формулировка значит «дай-ка я начну отвечать за себя, а они пусть сами разбираются». Покажи это личным примером. Не надо никого переучивать. Покажи это сам для себя личным примером. Вот научу-ка я их личной ответственности, это, конечно, прекрасно. Ну, то есть человек, который на ролике в YouTube высказывает точку зрения. Не знаю. Опять же, тестировать надо. А у меня по-разному. У меня бывает и так, и так. Не, серьезно, у меня бывает и так, и так. В моей личной практике бывает так, что я рассказываю, оно случается, бывает, что рассказываю, оно не случается. Вот. Бывает так, что я рассказываю, вроде как уже неудобно не сделать, а бывает, я 3 года рассказываю, все равно не делаю. Вот. То есть я не вижу никакой корреляции, если честно. Вот сейчас, по своему опыту, на сейчас я бы сказал, что я корреляции не вижу. Но, не знаю, сложно сказать. Мне кажется, это индивидуально. Надо смотреть. Еще вопрос. Есть базовая репрезентативная система? Это основная система? И ведущий. Базовый ведущий и так далее. Да забудьте вы про это. Ну зачем? Вот реально, вот это сейчас нужно, чтобы что? Я в пример использую очень важного доступа. Оппонент. Партнер. Не-не-не, вот это, пожалуйста, я не знаю, где вы это взяли. Никаких выводов из ключей глазного доступа относительно того, придумывает он или не придумывает, делать нельзя. Можно сказать, какую систему он использует, да, и является ли это внутренним процессом или внешним. Это не значит, что он сочиняет. Это значит, что он может, например, конструировать вариант формулировки. И в Америке это было совершенно чудесно, там в армии проверяли. На солдатах, то есть взяли там 1000, кого проще всего взять, солдат, да, взяли 1000 человек и задают им вопрос там по ключам глазного доступа. Представь себе банан, он, хорошо. Говорит, ну видите, он же не посмотрел вверх сначала, он посмотрел сюда. А то, что они повторяют приказ внутренне, а потом смотрят, и что это их навык. Да? Это они как бы в голову не берут. Это абсолютно индивидуальный паттерн. Этого не значит, что кто-то врет или сочиняет. Первое. Да? И поэтому дело не в ведущей, не в ведущей модальности. КГД всегда индивидуально. Там есть некоторые общие паттерны, но не индивидуальны. Не надо на них ссылаться. Вот эта табличка, она как бы хороша для детского сада, да? Но это как вот как отзеркаливание. Привет, 40 лет назад. Очень удобно пересказывать, очень круто звучит. А я знал, что он сочиняет. У него же глаза туда пошли. Не так все просто. Поэтому мы еще эту тему как бы особо не разбирали, поэтому я и спрашиваю: а в чем смысл знать разницу между ведущей и репрезентативной? Мой ответ – забейте. Смотрите, куда смотрится, вверх, в сторону или вниз, и используйте только это. Единственное, что нужно знать относительно КГД, что вверх – это визуально, в сторону – это аудиально, вниз, вот вниз, сюда – это кинестетика, а сюда – аудиально-дигитально. Или наоборот. И это всегда индивидуально. Нет, не должен. Хорошо. Да. То есть, ну, в этом случае не было очевидно, да, и поэтому именно эта техника оказалась не самой удобной. Вопрос, какие три альтернативные вы успели использовать? А вот я бы как поставил задачу. Ну, вот так. Люди индивидуальны. Так что нормально. Да, ты же забейте, на разницу между ведущей и репрезентативной, да ну... Можно потом в этом долго детально разбираться, там это подробно написано, но если честно, вот настолько незначимый нюанс. Рапорт по дыханию и микромускульная подстройка. Нет, не только. Но это то, что мы с вами успели разобрать. Да, а это дальше. Ну, насколько возможно, я бы ответил на этот вопрос. То есть не обращайте внимания на какие-то детали, терминологию, а вот говорят, что в слове там «до свидания» есть корень «свидания». Да слушайте, но будьте проще. Вот с учетом вот этих всех фреймов и того супа, в котором варятся обычные люди, ну, вот с точки зрения их оценок, интерпретации и так далее, все эти маленькие значения, корни, они просто несущественны по сравнению с этим всем. Дай бог вообще мне эту модель скоро и толт использовать, и уже хорошо. Не заморачивайтесь мелочами. Ну, вот был такой приступ позиции, что выигрывает тот, чей фрейм стабильнее. Да. Достигает своей цели тот, чей фрейм более стабилен, да. Вот стабильность фрейма, она как-то тренируется или да? Что? Или там это будет? Да, это просто аналог. Нет, просто аналог. Вот вы просто привыкаете держать свой фрейм и четко видеть вот цель. Ну или ощущать, куда вы движетесь. То есть в зависимости от модальности, которую вы используете. Это просто навык. Несколько раз. Навык мы будем как-то вот методики. Так а вот, берите и используйте. Ставьте цель и перечитывайте ее, если нужно. То есть выберите, как именно вы сами себе будете напоминать про цель. Одна из неявных методик тренировки этого — это мешочек судьбы. Это одна из неявных методик. Явная методика — это спецификация цели и процессная спецификация цели. Это с моей точки зрения достаточно. Если нужно сделать что-то еще, скажите, я сделаю. Да, но вот с моей точки зрения этого достаточно. А вот если с какой-то со своей проблемой по скорой разбираться, это лучше с кем-то? Всегда лучше с кем-то. Вот честно, если, то проще с другим человеком, потому что он видит больше особенностей вашей психики. Со стороны виднее. Со стороны проще, нет эмоционального залипания. Ну, давай так. Ты по умолчанию веришь в своих крокодильчиков, а человек может хотя бы попробовать не верить. Да, поэтому ему будет проще. Но можно это делать самому? Можно. Но со стороны будет эффективнее. Можно это как разговор с дьяволом, да? Мне нравятся твои техники, ну то есть... Ну ты вчера про них говорил. Я понимаю, как удобно, серьезно. Ну то есть вот я считаю, что вот с партнером удобнее работать. Угу. Да, точно, ну, точно эффективнее. Можно ли самому? Можно. Но с партнером эффективнее. Побыть в этом. Хорошо. Тогда моим напутствием будет, пожалуйста, помните мое намерение относительно этих двух дней, которые я попробовал заявить и выписать на доску. Просто чаще задавать себе вопрос, что я хочу и как я формирую ту реальность, в которой живу. Вот два простых вопроса. Из них следуют все те техники, которые мы разбирали, которые вы отрабатывали. Поэтому на следующую неделю я вас прошу отслеживать и помнить именно эти два вопроса. Что я хочу и как я создаю именно ту реальность, в которой я живу. И спасибо вам всем огромное за участие. Добро пожаловать.